Николай Корнеевич Чуковский. Чтобы помнили. Айболит, тараканище, мой додыр, муха-цокотуха — все эти детские произведения знакомы нам с пеленок. Как и имя автора — Корнея Ивановича Чуковского. Это псевдоним. Настоящее имя писателя — Николай Корнейчуков. Имя его сына Николая Чуковского менее известно. Но нам очень хочется, чтобы ты обязательно узнал об этом защитнике осажденного Ленинграда и авторе бессмертного романа «Балтийское небо». Родившись в 1904 году в литературной семье, Николай с ранних лет находился в атмосфере творчества. Их дом посещали многие выдающиеся писатели и поэты того времени. Дружеские отношения у писателя сложились с Николаем Алексеевичем Заболоцким, Вениамином Александровичем Кавериным, Михаилом Михайловичем Зощенко. Именно Николай рассказал Михаилу Зощенко историю про пирожные и стал героем будущего рассказа сатирика «Аристократка». С первого дня Великой Отечественной войны Николай стал работать военным корреспондентом газеты «Красный Балтийский флот». Во время блокады Ленинграда оставался в городе, награжден медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне. Конечно, тема войны надолго стала центральной в творчестве писателя. Одним из его самых известных произведений стал роман «Балтийское небо», посвященный обороне Ленинграда и героизму советских летчиков. Отрывки из этого романа ты услышишь в хрестоматии. Той же теме посвящен рассказ «Девочка-жизнь», написанный в конце жизни писателя. Чуковский также писал сценарии для кино и театральных постановок, переводил на русский язык зарубежных авторов Эрнеста Сеттон-Томпсона, Роберта Стивенсона, Марка Твена. О романе «Балтийское небо». Блокада Ленинграда. Одно из самых трагичных и героических событий войны. Блокада продолжалась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. Наверняка ты читал знаменитые выдержки из дневника 11-летней Тани Савичевой, потерявшей в блокадное время всех близких. Эти горькие строки — свидетели бесконечных дней холода, голода, страха и смерти. За период блокады от голода и бомбардировок погибло до 1,5 миллионов человек. Но люди не сдавались. Как только на Ладожском озере замерз лед, по нему в город отправились грузовики с припасами. «Дорога жизни» — так стали называть эти переправы. На обратном пути транспорт эвакуировал жителей, оборудование и культурные ценности. Жители продолжали работать. Производили танки, орудия и минометы, боеприпасы и стрелковое вооружение. Строили подводные лодки и малые боевые катера, ремонтировали и переоборудовали суда. Ленинград стал образцом беспримерного мужества. В нечеловеческих условиях город не только не сдался врагу, но и остался важным промышленным центром, помогая делу победы. Именно этой странице истории и посвятил свой роман «Балтийское небо» Николай Чуковский. Его герои — летчики авиации Балтийского флота, защищавшие дорогу жизни и небо великого города от бомбежек — Лунин, Рассохин, Кабанок, Серов, Чепелкин. Их ждут тяжелые военные испытания, а кого-то и трагическая судьба. Некоторые из героев имеют прототипы. Для Константина Лунина им стал герой Советского Союза Георгий Дмитриевич Костылев, а для Игоря Кабанкова — участник обороны Ленинграда, летчик 3-го гвардейского истребительного авиационного полка ВВС Балтфлота, герой Советского Союза Игорь Александрович Каберов. Пусть Балтийское небо напоминает нам, слушателям, о человеческой стойкости, свободе, непокоренности и не дает забыть великий подвиг великих людей. Интересно. Роман стал основой для одноименного фильма, который считается лучшим кинематографическим произведением о блокаде и битве за Ленинград. Николай Корнеевич Чуковский. «Балтийское небо». Глава 6. Дорога. Штабом полка называли избу, в которой жили Проскуряков, Ермаков и начальник штаба Шахбазьян, а командным пунктом полка — землянку, в которой днем и ночью находился оперативный дежурный старший лейтенант Тарараксин. Как известно, должности оперативного дежурного не существует. Дежурство это несет группа лиц из командного состава полка, поочередно сменяя друг друга. Но старший лейтенант Тарараксин был прирожденный оперативный дежурный. Настолько лучше, чем все остальные, исполнявшие свои обязанности, что с первого дня он дежурил постоянно. Его не сменяли, а только подменяли на несколько часов в сутки, пока он спал и ел. Это был очень долговязый, сутуловатый малый, лет 23, с робкой улыбкой и добрыми глазами. Цвет лица у него был землистый, вероятно, от того, что его жизнь проходила под землей. Он первый узнавал о всех воздушных боях, но по неделям не видел неба. Раз 40 в сутки он в разные концы сообщал по телефону о состоянии погоды, но сам про погоду знал только из метеосводок. Сгорбился он, вероятно, тоже от того, что низкий потолок землянки никогда не давал ему вытянуться во весь рост. В огромной, мешковатой черной флотской шинели с коричневыми пятнами на боках от частого прикосновения к раскаленной жестяной трубе печурки сидел он перед 6 телефонными аппаратами, кричал разом в 2 трубки и держал связь с эскадрильями, с дивизией, со штабом ВВС КБФ, со всеми аэродромами, с флотом, с 3 фронтами — Ленинградским, Волховским и Карельским. Его знали тысячи людей на огромном пространстве от Кронштадта до Вологды и от реки Свири до станции Будыгощ. Не его самого, а голос его и фамилию. Он слегка заикался, и поэтому его называли Тарараксиным и даже Тарарараксиным. Он тоже знал всех и все. Ни один самолет в районе Ладоги, ни наш, ни вражеский, не мог подняться так, чтобы об этом не знал Тарараксин. Да что самолет? Он знал каждый рейс каждой машины автопарка тыла дивизии. Вот почему Лунин, собравшись ехать через озеро в Ленинград, засел со всей своей поклажей на командном пункте полка и ждал, пока Тарараксин, звоня по телефонам, найдет машину, которая может его захватить. Поклажа у него оказалась неожиданно тяжелой, потому что когда 2 дня назад в полку стало известно, что майор Лунин собирается в Ленинград, ему со всех сторон стали приносить хлеб, банки консервов, кульки с пшеном, концентраты. «Вот, товарищ майор, отвезите вашим родным». «Да нет у меня там родных». «Ну, все равно, кому-нибудь отдайте». Все эти принесенные ему остатки пайков, да свой собственный паек за 4 дня вперед, Лунин сложил в 2 мешка, а мешки связал так, чтобы один висел на груди, другой на спине. И поклажа получилась такая увесистая, что даже он с трудом взваливал ее на плечо. На командном пункте полка засел он с вечера, потому что Тарараксин сказал ему, что машины из тыла дивизии обычно проходят здесь на рассвете. Ложиться ему не хотелось, и он продремал всю ночь на скамейке возле жаркой печурки под звон телефонов, под раскатистый голос Тарараксина. «Температура все падает, майор!» — говорил Тарараксин Лунину. «Ветер северо-восточной четверти, небо ясно. Вас на озере поморозит». И действительно, когда часа за 2 до рассвета Лунин вышел из землянки поглядеть на звезды, холодный воздух обжег ему горло. Млечный путь был отчетливо виден, каждая звездочка мерцала отдельно. Снег звонко хрустел под ногами, треск деревьев в лесу можно было принять за винтовочные выстрелы. Лунин вернулся в землянку и сразу заснул, присев возле печки. Проснулся он, услышав громкий голос Тарараксина, спрашивающий. «Ну как, майор, вы на этой поедете или будете ждать следующей?» Лунин вскочил. «Конечно, на этой», — сказал он. «Она уже здесь? А чем она не хороша?» «Да тяжелая очень», — сказал Тарараксин. «Снаряды везет». «Мне все ли равно, лишь бы ехать». Ему надоели эти сборы и ожидания. Взвалив на плечо свои мешки, он торопливо вышел из землянки. Холодное солнце только что встало над лесом. И снег так ярко сверкал разноцветными огнями, что Лунин зажмурился. Огромный ЗИС с невыключенным мотором стоял перед землянкой, дрожал и фыркал. Деревянные ящики заполняли весь его кузов. Радиатор его был укрыт и увязан тряпками, рогожами, рваным ватником. Маленький шофер в громадных валенках нетерпеливо похаживал рядом и ежился весь в клубах пара. Круглое, очень юное лицо его было черно от мороза, мазута и копоти. «Скорей, скорей, товарищ командир!» — сказал он Лунину без особой почтительности. «Нет, мешки с хлебом в кузов нельзя. Стащат еще. Давайте их сюда, в кабину. Уж как-нибудь поместимся». Он насмешливо и с чувством превосходства смотрел на Лунина, который казался неуклюжим в своем светлом, чистом тулупе и в новеньких необношенных валенках, только что со склада. Однако охотно и расторопно помог ему освободиться от мешков и расположить их в кабине. «Нет, так нельзя их класть», — сказал он. «Так вы дверцу мешком загородили. А если прыгать придется, как же вы дверцу откроете?» «Прыгать?» — спросил Лунин. «Ну да, если под обстрел попадем. Вот мы их здесь положим. Вы в эту дверцу прыгать будете, а я в эту». Они уселись и сразу поехали. С грохотом покатили они по улице деревни. Над трубами исп уже стояли прямые, золотые от солнца столбы дыма, казавшиеся неподвижными. Вот и крыльцо столовой. Деревня кончилась. Потянулась узкая, извилистая лесная дорога между двумя рядами елок. Машина ходка шла по хорошо укатанному снегу, наполняя застывший в морозном воздухе лес лязгом и грохотом. Но сидеть было не совсем удобно. Мешки мешали выпрямить ноги. «Это и лучше, что неудобно», — сказал шофер. «Не уснешь. Некоторые шоферы подвешивают котелки в кабинах, чтобы стукали по затылку и не давали уснуть. Или винтовку за спиной приладят, чтобы врезалась в лопатки. На таком морозе всегда в сон клонит. На озере бело, ничего кроме белого не видишь. Морозом прихватит и засыпаешь, словно колдовство». «Вы с самого начала видели, как строили дорогу через озеро?» — спросил Лунин. «С самого начала никто здесь не видал. Самое начало в Москве было. Рассказывают, в Москву осенью затребовали все труды про наше озеро». «Труды?» «Ученые. Все, что написано. Ведь лед у нас хитрый, подлый лед. С ним без науки нельзя. А в Центральном комитете партии прочитали и сказали строить. А уж дальше я все сам видел. С ноября, когда озеро покрылось первым льдом. Провод через озеро перетянули, вешки на льду поставили, вот и вся дорога. Стали продовольствие в Ленинград перебрасывать. Впряжется красноармеец в салазки и волочит их на другой берег перед самым носом у немцев. За день перейти не успеют, куда там. Так на голом льду и ночуют. Много ли на салазках перевезешь? Вот как эта дорога начиналась». «А когда же машины пошли?» «Да машины еще лошади ходили. В кабону с железной дороги, разными тропками непроезжими, потому что настоящих путей тогда не было, навезли продовольствие и пригнали лошадей. Стали лошадьми продовольствие на тот берег перевозить. Машины еще проваливались. Двинулись через лед обозы. Я сам этих лошадей видел, когда в первый раз через озеро ехал. Прямо скажу, рисковое это тогда было дело на машине по льду. Одна машина ничего, а плохо, когда получалась пробка, и машины скоплялись. Лед лопнет, и пока через трещину мост наладят, машин 40 наберется. И вдруг весь лед под ногами начинает оседать, и вода выступает, и плещет по колесам, и груженные машины сами с собой боком ползут к трещине, переворачиваются и проваливаются. А тут еще немец заметит, и давай крыть. Вот когда страшно». Они въехали в кабону. Над старинным Круголадожским каналом стояла церковь, вокруг нее десятка-полтора исп. Церковь была деревянная, старорусская, с зелеными луковками куполов. Избы из мохнатых от старости бревен были большие, как строят на русском севере, на высоких подклетях, в которых хранится рыболовная снасть, сбруя, картошка. Машина по мосту переползла через канал, и Лунин вдруг увидел груды ящиков и мешков, кое-как прикрытые брезентом и щедро посыпанные снегом. Они были очень высоки, эти груды. Выше исп и чуть пониже церкви. Никаких складских помещений в Кабоне, конечно, не было, и продовольствие, свезенное сюда для отправки через озеро, лежало пока под открытым небом. «Вот что немцы будут бомбить, когда подтянут сюда авиацию», — подумал Лунин. Машина свернула за угол, вползла на последний бугор, и Лунин увидел перед собой всю ширь озера и бегущую по льду дорогу. Он невольно прищурился. Так озеро сияло, сверкало, блестело на солнце нестерпимой своей белизной. Дорогу узнал он по веренице машин, тянувшейся до горизонта. Машина, в которой ехал Лунин, скатилась вниз по пологому склону, бревно шлагбаума проплыло над ними, и они покатили по льду. Дорога имела в ширину 50 метров. Была хорошо укатана, вычищена и с двух сторон ограждена от заносов метровыми стенками, сложенными из снежных кирпичей. Пока они ехали лесом, погода казалась Лунину безветренной, тихой. Но здесь, на озере, видимо, всегда был ветер, и огромные сугробы, наметенные вдоль дороги, дымились на ветру. Этот снежный кристаллический дым горел на солнце тысячами огоньков, перелетал через ограды, искрящимися бегущими струйками стлался по дороге и накапливался белой рыхлой трухой, в которой вязли шины. И всюду, где трухи этой набиралось много, стояли красноармейцы в тулупах и лопатами расчищали путь. Вообще людей, обслуживающих дорогу, было много. Через каждые 2-3 километра стоял регулировщик, совсем как на каком-нибудь городском перекрестке. У выкрашенных в белый цвет зенитных орудий бродили зенитчики. Саперы поправляли стены из снежных кирпичей. Автоматчики в белых халатах гуськом пересекали дорогу и двигались по нерасчищенному льду куда-то к югу. Где живут все эти люди? Где они спят, едят, отдыхают от мороза и ветра? Неужели вот здесь, на льду? «А вон палатки», — сказал шофер. Лунин, вероятно, так и не заметил бы этих палаток, если бы ему не показали их. Белые, низкие, почти плоские, занесенные снегом, они сливались со снежной равниной. Но после того, как ему показали, он быстро научился различать их сам, по коротким теням, которые они бросали на снег, по бегущим к ним по снегу тропинкам, по дымкам над ними. «Землянок на льду не вырыешь, вот так и зимуют», — сказал шофер. «А где же спят? Прямо на льду?» «Нет, зачем на льду? На еловых ветках. Там в каждой палатке весь пол поверх снега еловыми ветками выложен. Пока печка горит, в палатке тепло. Иногда даже просто жарко бывает, если ветер не очень сильный». «А лед под палаткой от печки не тает?» «Вот для этого ельник и кладется, а то там всегда была бы мокрота. Я сам в этих палатках ночевал, когда пурга на озере заставала. Тут такие палатки есть, где тебя горючим заправят, и такие, где тебе машину подремонтируют. Все продумано. А самые лучшие палатки — санитарные. Они первые на льду появились, когда еще никаких других не было. В них замерзших пешеходов отогревали». «Пешеходов?» «Ну да. Вначале, когда многие из Ленинграда пешком шли. Дорога тогда еще едва намечена была, метелью ее заметала. Время года темное, расцветает на 3 часа в сутки. Ну как тут не заблудиться? Вот заблудятся, разбредутся во все концы поодиночке, выбьются из сил, лягут и конец. Санитары по ночам выходили на поиски, искали их по озеру и таскали в палатки обогревать. Я одну девушку знал, санитарку, здоровенную. Она бывала за ночь человек 12 к себе в палатку приволочит. Принесет на спине, положит возле печки и опять в темноту, в буран, шагать по льду, пока на другого не наткнешься. До сих пор на льду живет. Я ее недавно видел, хорошая девушка. Роста не очень большого, но такая широкая, крепкая». Прямо перед собой Лунин все время видел машину, груженную мороженными бараньими тушами. Ничем не покрытые лилово-рыжие туши эти казались удивительно яркими среди белизны снегов. Машина с тушами то уходила вперед 300 метров, то оказывалась совсем близко, и, глядя на нее, Лунин почему-то чувствовал сонливость. Шофер давно замолчал и неподвижно смотрел перед собой. У Лунина слипались глаза, он с усилием открывал их, но через минуту они слипались снова. Правая нога его начала мерзнуть, вероятно, от того, что мешки с хлебом мешали ему поставить ее удобно. Он чувствовал, что надо передвинуть мешки и переставить ногу, но не хотелось двигаться, он все откладывал и терпел. Вдруг хрустнула, открываясь дверца, и струя холода ворвалась в кабину. Мгновенно очнувшись от дремоты, Лунин увидел, что шофер, не выпуская из рук руля и не останавливая машину, глядит через полуотворенную дверцу на небо. И сейчас же услышал певучее жужжание самолетов. «Наши!» — сказал шофер, не отрывая глаз от неба. Лунин и сам уже по звуку моторов знал, что это наши. Тени самолетов пересекли дорогу, побежали по снегу. Лунин приоткрыл свою дверцу и тоже глянул вверх. 6 истребителей, сверкающих на солнце, двигались строем в морозной синеве, оставляя за собой длинные полосы белого пара. Это шел Проскуряков со всем своим полком. И вдруг Лунин почувствовал нестерпимое желание быть там, вверху, в ветре, вместе с ними. Он огорченно отвернулся и захлопнул дверцу. «А немцы бомбят дорогу?» — спросил он. «А как же!» — ответил шофер. «Вон воронка, посмотрите!» Лунин увидел маленькую лунку во льду, огороженную деревянными козелками, и вспомнил, что они проехали уже несколько таких козелков. Он удивился. Ему казалось, что даже те мелкие бомбы, которые сбрасывают мессершмитты 110, должны были оставлять воронки куда больше. «Мы их не особенно боимся, когда они бомбят», — сказал шофер. «На льду бомбежки совсем не такие получаются, как на суше. Здесь бомба пробивает лед и уходит на дно. Видите, дырочка какая маленькая. Если она и взорвется, так осколков совсем немного. Вот страшно, когда мессершмитт начинает из пулеметов обстреливать. Он летит над дорогой и выглядывает, где несколько машин гуськом идут. Выглядит и давай стрелять по передней машине. Ему главное остановить переднюю машину, подожжет ее или убьет водителя, или заставит его из кабины выскочить. Чуть первую машину он остановит, все остальные собьются в кучу и тоже остановятся. Вот тут ему тогда раздолье. Кружит и бьет, кружит и бьет. Шоферы бегут, но на льду все плоско. Куда спрячешься?» «Спрятаться тут мудрено», — сказал Лунин. «А часто немецкие самолеты стреляют по машинам?» «Раньше часто, а теперь реже. Стали сильно опасаться нашей авиации. Вот артиллерии бьют по дороге часто. В ясную погоду им с берега хорошо в трубу видно, что на дороге делается. Если пурги нет, редко спокойно проедешь. Всякий раз под обстрел попадешь». «Значит, нам сегодня повезло», — сказал Лунин. «Пурги нет, а никто не стреляет». «Нехорошо так говорить», — проговорил шофер хмуро. «У нас еще полдороги впереди». Машина с бараньими тушами была легче, и все стремилось уйти вперед. Но мосты через трещины во льду мешали ей разогнаться, и они всякий раз заново догоняли ее. Этих трещин, пересекавших дорогу, было довольно много, и Лунин всегда издали замечал их по клубам пара, крутившимся над открытой водой. Странно было видеть открытую воду в такой мороз. Странно, что такой мощный ледяной слой внезапно лопался. Озеро продолжало жить подо льдом неспокойной, изменчивой жизнью, словно ледяной панцирь был слишком тесен для него, и оно раздраженно разрывало его на себе. Через трещины были наскоро переброшены мосты из толстых необтесанных бревен. Лунин с любопытством разглядывал устройство этих мостов. На одной стороне трещины концы бревен твердо вмораживались в лед, а на другой стороне трещины лежали на льду свободно. Сделано это было, очевидно, для того, чтобы трещина могла суживаться и расширяться, не ломая моста. Медленно и осторожно проходили машины по шаткому бревенчатому настилу над черной дымящейся водой. Лунина больше не клонило в сон. Ноги его замерзли и болели, он все время пошевеливал ими, ежеминутно меняя положение. Впрочем, не так уж они болели, чтобы по-настоящему досаждать, а просто ему теперь хотелось поскорее доехать. Как обычно бывает спутниками, перевалившими за половину пути, Лунин вдруг потерял любопытство к дороге и всей душой перенесся к цели своего путешествия. Ему впервые с необычной ясностью представилось, что через несколько часов случится то, чего он так не желал и так желал, что он опять, после стольких лет, поднимется по той лестнице, войдет в ту самую дверь и, может быть, узнает, наверное, даже узнает, то, чего он так не желал и так желал узнать. И когда он вдруг услыхал знакомый, унылый, противный визг летящего снаряда, он ничего не испытал, кроме досады, что обстрел может задержать их. Шофер, несмотря на всю свою бывалость, отнесся к обстрелу далеко не равнодушно. Лицо его несколько побледнело, и пятна грязи на щеках стали заметнее. «Если к нам в кузов попадет, в Ленинграде услышат», — сказал он, нервно усмехаясь. «Вот будет музыка до самого неба». Он теперь старался ехать как можно скорее, и они полетели. Снаряды взвизгивали не слишком часто и как бы лениво. Взрывы были гулкие, словно лопался весь просторный воздушный океан под синим куполом неба. «Вот черт, как разыгрался сегодня», — сказал шофер сдавленным голосом. «Перелет-недолет, перелет-недолет. На вилку нас берет, проклятый!» Слово «вилка», техническое артиллерийское слово, казалось ему, видимо, зловещим. Действительно, разрывы стали ложиться ближе, греметь громче. Он еще ускорил ход. Как назло, дорога, до сих пор такая гладкая и накатанная, теперь сделалась шершавой. Так и пошли рытвины до колдобины. Машина подскакивала, звенела, сотрясаясь всем телом при каждом обороте колеса. Ящики в кузове глухо гремели. Шедшая впереди машина тоже неслась во всю мочь. И было видно, как отчаянно подскакивает она на ухабах и как болтаются и скачут в ней бараньи туши. «Вот где накрыл нас, перед самым 9-м километром», — сказал шофер. «Здесь того и гляди, еще застрянем». «Что за 9-й километр?» — спросил Лунин. «А тут самые главные трещины. На всем озере нет другого такого места». Действительно, вокруг себя Лунин всюду видел следы борьбы с разрывами льда и водой, залившей лед. Вся эта тряска происходила от того, что на льду буграми намерзла не раз разливавшаяся здесь вода. Дорога тут, видимо, особенно часто меняла направление, потому что во все стороны расходился целый лабиринт брошенных путей и объездов. Снаряды продолжали падать все ближе и ближе к дороге, а между тем машина их двигалась теперь совсем медленно. Бараньи туши ползли еле-еле, торчали перед самым радиатором и загораживали путь. Шофер попытался их объехать, но оказалось, что впереди уже все забито сгрудившимися, едва ползущими машинами. Их всех задерживали узкие бревенчатые мосты, проложенные через многочисленные разветвления длинной, сложной и извилистой трещины. Пока одна машина, раскачиваясь над водой, осторожно ползла по шатающемуся мосту, две остальные ждали. Иногда вся колонна совсем останавливалась. Шоферы, не выключая моторов, выходили из кабин, перекрикивались, разминали ноги, прислушивались к вою снарядов. На людях шофер Лунина всем своим видом показывал, что он совершенно равнодушен к обстрелу. Он даже сонливо позевывал, когда снаряд разрывался где-нибудь неподалеку. Потом машины опять начинали ползти друг за дружкой, медленно одолевая мосты. Лунин уже думал, что все препятствия остались позади, как вдруг прямо перед собой увидел густые и черные клубы дыма. «Попал!» — сказал шофер, побледнев. Дым тяжелый, жирный, мотаясь на ветру, огромным конским хвостом разлегся по снегу справа налево, заслонив впереди весь горизонт. Так могла гореть только нефть. «Автоцистерна!» — сказал шофер. «Вот ведь угодил!» Машины не решались приблизиться к пылающей на льду автоцистерне. И сначала остановились, а потом одна за другой стали съезжать с дороги. И буксуя в сухом снегу объезжать ее. Объезд этот совершался медленно. И тем временем не менее 5 снарядов разорвалось где-то совсем близко. Но мало-помалу снова выбрались на дорогу. Здесь лед был гладкий, без застук и трещин. И машина понеслась. Немцы не то прекратили обстрел, не то перенесли его на другую часть дороги. Впереди Лунин уже различал синюю полосу леса, которая расширялась, приближаясь. Скоро он заметил и осиновецкий маяк, возвышавшийся над лесом. Тот самый, который он видел, когда летел через озеро. Замерзшие ноги Лунина ныли, и он усердно постукивал ими, но обращал на них мало внимания. «Скорей! Скорей!» Наконец они вползли на берег и поехали по колеблющимся синим теням, падавшим от сосен на снег. На берегу раскинулся небольшой и нестройный поселок из каких-то ободранных бараков. С удивлением Лунин услышал свист паровоза. Товарный состав стоял на железнодорожной ветке. Как и в Кабоне, здесь на снегу громоздились мешки и ящики, прикрытые брезентом. Это было продовольствие, перевезенное через озеро на машинах. Отсюда его по железнодорожной ветке везли в Ленинград на Финляндский вокзал. До Ленинграда оставалось 40 километров, но шофер внезапно остановил машину. «Сейчас мы обогреемся», — сказал он. Перед дощатым, наскоро сколоченным бараком на размолотом колесами снегу стояло уже штук 10 груженных машин. Из всех жестяных труб на крыше барака валил дым. При мысли о задержке Лунину стало досадно, но уж слишком было заманчиво немного погреться. «Только недолго», — сказал он. И вслед за шофером вошел в барак. Барак был разделен не доходившей до потолка перегородкой на две комнаты. В той первой комнате, длинной и просторной, куда вошел Лунин, пылали разом три железные печки. Благодатным жаром дохнуло Лунину в лицо. Блаженнейшее тепло охватило его со всех сторон. Несколько шоферов с разомлевшими счастливыми лицами уже стояли и сидели вокруг печек. Они грели воду в ведрах и в больших чайниках, вода кипела, и горячий пар клубился под потолком. Они с наслаждением пили горячую воду из кружек, держа в черных пальцах куски мерзлого хлеба. «Вот и мы сейчас закусим», — сказал шофер Лунина. «Садитесь, товарищ начальник». Он, видимо, хорошо был знаком со всеми этими шоферами и приятельски с ними переговаривался. Из кармана ватных штанов вытащил он большую копченую рыбину, завернутую в газету, разложил ее на скамейке и принялся чистить. Вдруг из второй комнаты барака вышел какой-то человек, тоже, вероятно, шофер, и что-то негромко сказал. Слов его Лунин не расслышал, но шоферы сразу умолкли. Один за другим все потянулись во вторую комнату, за перегородку. Шофер Лунина покинул свою рыбину на скамье, ушел туда же. Лунин остался один. От тепла замерзшие ноги его разболелись еще сильнее. Он снял валенки, по-новому перемотал портянки, опять надел валенки. Ногам стало легче. Он в одиночестве похаживал вокруг печек, ожидая. Шофер его вышел, наконец, из-за перегородки и сказал вполголоса: «Умерла». «Кто умерла?» — спросил Лунин. «Женщина, жена капитана. Тут капитан один с Волховского фронта. Ездил в Ленинград в командировку, вывез оттуда жену. Довез до озера, а она здесь стала умирать. Он двое суток с нею в этом бараке промучился, кормил ее, кормил. Но организм уже не принимает. Все равно умерла». «Сейчас?» Шофер кивнул. Он нерешительно смотрел на свою рыбу. «Вы будете кушать, товарищ начальник?» спросил он Лунина. «Я тоже не буду. Не могу я на этом берегу кушать. Как перееду через озеро, ничего не кушаю». Он завернул рыбу в газету и сунул в карман. «Поедем, что ли?» «Едем, едем», — сказал Лунин и вышел из барака. Лунин въехал в город через Ржевку, Охту, Выборгскую сторону, мимо металлургического завода и Финляндского вокзала, и переехал через Неву по Литейному мосту. Солнце еще не зашло, и громады зданий были залиты красноватым сиянием его последних лучей. Лунин настороженно и жадно смотрел на заметенные снегом улицы с еле заметными пешеходными тропинками, на ярусы и арки разбомбленных зданий. Ни автомобилей, ни лошадей, ни ворон, ни трамваев. Ему вспомнились какие-то рассказы о городах, погруженных на дно моря. Очень редкие пешеходы придавали этому впечатлению особую реальность, и они брели так медленно и с таким трудом, словно двигались сквозь плотную воду. Переехав через Литейный мост, Лунин очутился в той части города, которую знал лучше всего. Лиза девушкой жила недалеко отсюда, на Маховой. Сколько раз когда-то Лунин провожал ее по этим улицам до дверей. И увидев внезапно с Литейного моста весь Литейный проспект, Лунин совсем разволновался. Сколько раз проходил он здесь в то лето, смотрел на эти дома, на эту прямую, уходящую вдаль улицу. Нет, он вовсе не ожидал, что будет так волноваться. Машина шла между двумя рядами высоких сугробов по направлению к Невскому. Лунин читал перекрестки. Он все хорошо помнил. На углу улицы Пестеля он попросил шофера остановиться. Шофер вместе с ним вышел из кабины, помог ему взвалить мешки на плечо и распрощался по-приятельски. Озябшие ноги Лунина затекли от долгого сидения в кабине и вначале плохо его слушались. Неуверенно ступая, раскачиваясь под тяжестью мешков, медленно побрел он по улице Пестеля, по узкой тропинке вдоль стены. Встречая прохожих, все больше женщин, еле бредущих, сгорбленных, в разрезанных валенках, с закутанными в шерстяные платки лицами, он робко сторонился, уступая им тропинку и заходя в глубокий снег. Вот за этой витриной был прежде цветочный магазин. Аптека имени Тува. Как он помнит эту вывеску? Сердце его стучало оглушительно, и он даже приостановился, чтобы дать ему поутихнуть. Он подходил к тому месту, где улица Пестеля пересекает Маховая, и вдруг увидел, что один из четырех углов на перекрестке сметен бомбой, словно отрезан. Все квартиры всех пяти этажей углового дома были видны снаружи. Комнаты, оклеенные разноцветными обоями, столы, заваленные снегом, шкафы, зеркала. «Как близко от них упала бомба», — подумал он с тревогой. Действительно, они когда-то жили совсем близко, не то в третьем, не то в четвертом доме от угла. Он свернул за угол и сразу увидел этот дом. Сначала ему показалось, что дом их не изменился. Шестиэтажная, угрюмая, темно-серая стена с какими-то мрачными лепными украшениями. Вот их парадная. Он вспомнил кислый, пыльный запах этого парадного и грязноватые его окна, на которых из множества цветных стекол складывались изображения рыцарей, очень занимавшие его, провинциала. Он сделал еще несколько шагов и остановился, потрясенный. Как это он сразу не заметил, что все окна во всех этажах этого дома выбиты? Уже все поняв, но все еще надеясь, он поспешно подошел к дому. Нет, от дома осталась только коробка, только фасад. А крыши нет. Ни одного междуэтажного перекрытия нет. Весь дом как пустой орех. Сквозь впадины выбитых окон видел он переплетение сорванных, изогнутых взрывом балок. Только теперь, когда стало совершенно ясно, что Лизиной матери здесь нет, он впервые понял, как ему хотелось с ней повидаться. Он боялся этой встречи, но очень ждал. Только от нее одной он мог узнать что-нибудь о Лизе. Когда он ехал сюда, у него была надежда, в которой он ни разу себе не признался, что Лиза тоже здесь, что старуха и Лиза опять живут вместе, как раньше. Он стоял перед разрушенным домом, придавленный мешками, и думал: нельзя ли спросить кого-нибудь о старухе, узнать о ней что-нибудь? Но кого тут спросишь? Дом разрушен, конечно, давно, вероятно, еще в сентябре. Ну и досталось же этой Маховой. Куда ни глянешь, ни одного уцелевшего окна. Здесь никто не живет. И ни одного человека на улице. Ой, как тихо. Солнце уже зашло, и между домами клубились голубые морозные сумерки. Хотя небо еще сияло, Лунин медленно побрел назад, к углу. Он не знал, куда пойдет теперь. Ему было все равно, куда идти. Один единственный раз сделал он попытку узнать о Лизе, и ничего не вышло. Теперь он больше никогда о ней не услышит. Он дошел до улицы Пестеля и машинально свернул в сторону Фонтанки. По узкой тропочке между сугробами дошел он до набережной Фонтанки и остановился. Мешки давили его, но он не замечал их. Перед ним, на другой стороне Фонтанки, был летний сад. Несмотря на сгущавшиеся сумерки, между голыми редкими деревьями видны были зенитки. Он стоял и неподвижно смотрел перед собой, как вдруг какая-то маленькая женщина вынырнула из-за угла и прошла мимо него. Несмотря на мороз, пальто на ней было расстегнуто, и шерстяной платок не завязан, а только накинут на волосы. Ее лицо он видел не больше мгновения. Это было исхудавшее личико, обтянутое синеватой кожей, с бледными, плохо сжатыми губами. Страшнее всего показались ему глаза. В глазах ее было столько боли, что все перевернулось в нем. Она пошла прочь от него по набережной Фонтанке, а он стоял и смотрел ей вслед. Она, видимо, очень торопилась, словно хотела убежать от чего-то как можно дальше. Но ноги в темных валенках едва повиновались ей, волочились, заплетались. Она старалась держаться поближе к стене и часто хваталась за нее рукой, чтобы не упасть. Но все же упала в снег. Сразу поднялась, сделала 2-3 шага и упала опять. И снова поднялась. Тогда, не в силах забыть выражение ее глаз, Лунин побежал догонять ее. Он слегка задыхался под тяжестью своих мешков. «Постойте! Постойте!» Но она, вероятно, не слышала его и продолжала идти, не оборачиваясь. Однако расстояние между ними быстро уменьшалось. «Извините», — сказал он над самым ее ухом. Она качнулась, остановилась и взглянула прямо ему в лицо невидящими глазами. И сейчас же опять пошла. «Да постойте же!» — сказал он, хватая ее за рукав. Когда она снова остановилась, он сбросил свои мешки в снег и, полный внезапной решимости, начал поспешно развязывать их, боясь, как бы она опять не ушла. «Вы, верно, очень есть хотите. Вы давно не ели», — бормотал он, стараясь справиться с закоченевшими, негнущимися пальцами с замерзшим узлом. Она стояла, не понимая, и безучастно глядела на него невидящими, полными страдания глазами. Наконец узел поддался, он засунул обе руки в мешок и вытащил первое, что попалось — буханку хлеба. «Вот», — сказал он и протянул ей буханку. При виде хлеба лицо ее вздрогнуло, губы разжались, в глазах появилось что-то вроде испуга. Она слегка отпрянула. «Возьмите, да берите же!» Он положил буханку ей в руки. «Это вы мне?» — спросила она, не веря. «Ну, вам, конечно», — сказал он, переполненный жалостью и нежностью к ее тонким рукам. Она смотрела то на хлеб, то на него. «Почему мне?» — спросила она. «А мне не надо», — забормотал он поспешно. «Я приезжий и опять уезжаю. У меня есть, и мне не надо». И вдруг он увидел, что слезы брызнули у нее из глаз на хлеб. И прежде чем он успел что-нибудь сообразить, она упала перед ним на колени. Этого уж он никак не мог перенести. Он испуганно схватил ее и поднял. «Я дам вам еще, еще!» — говорил он, засовывая банку консервов в карман ее пальто. «Ешьте! Отчего вы не едите?» Он весь дрожал от волнения. «Съешьте кусочек хлеба, вам сразу станет лучше. Я вам дам еще, у меня много!» Ему ужасно хотелось, чтобы она тут же при нем начала есть. Но она спрятала буханку под пальто и замотала головой. «Почему?» — спросил он. «Дети», — сказала она. «У вас есть дети?» — она кивнула. «Много?» «Двое». «Где они?» «Дома». «А куда же вы шли?» «Я убежала. Мне нечего было им дать». Лунин нагнулся, связал свои мешки и поднял их на плечо. «Пойдемте», — сказал он. — Покажите, где вы живете. Он торопился, и она не поспевала за ним. Она старалась даже бежать. Он останавливался, чтобы подождать ее, потому что не знал, куда идти. Когда ему казалось, что она вот-вот упадет, он хватал ее за локоть. Они вернулись на улицу Пестоля, прошли по ней до Литейного и перешли через Литейный. Быстро темнело. По узкой хрусткой тропочке пересекли они пустынную площадь, позади которой смутно белела большая церковь в чугунной ограде. Они прошли мимо церкви и свернули направо, на улицу Маяковского. «Скоро?» — спросил Лунин. «Сейчас», — сказала она еле слышно. «Дети», — думал Лунин. Все он мог перенести. Смерть и мучения взрослых он мог перенести. Но мучения детей перенести нельзя. Они вошли во двор. Однако она далеко успела уйти, — думал он. Живы ли они еще? «Здесь? Выше?» — спрашивал он ее, поднимаясь в темноте по незнакомой лестнице. Обессиленная, она уже не могла отвечать ему. Он остановился на площадке и ждал ее. Еле заметная во мраке, она, прижимая хлеб к груди, одолела, наконец, лестницу, поравнялась с ним и толкнула дверь квартиры. Дверь была не заперта. Он вошел в квартиру вслед за нею. Тут тьма была полная, занавешены окна. В квартире оказалось ничуть не теплее, чем на лестнице. Он двигался в темноте только по слуху, слышал ее шаги и шел за нею. Они вошли еще в какую-то дверь. И тут не теплее. Он с грохотом наткнулся на железную печурку и ушиб колено. Вероятно, пришли. Он опустил свои мешки на пол и полез в карман за электрическим фонариком. Когда желтый кружок света побежал по стенам, ему показалось, что комната пуста. Ни стола, ни стула, ни шкафа, ничего. Где же она? Он услышал шелест, повернул фонарик и увидел ее, стоявшую перед большой кроватью. Две обвернутые платками головки лежали на подушке. Она легла плашмя поперек кровати, прикрыв детей своим телом. Он стоял и, не дыша, рассматривал их лица. Живы? Все завязано, только носики торчат. И все же видно, что вот эта постарше девочка, а это мальчик. Неужели не дышит? И вдруг девочка поморщилась от падавшего ей на лицо света и открыла глаза. Через минуту она уже сидела и ела хлеб, тоненькими скорченными пальчиками отрывая куски мерзлого мякиша от разломанной буханки. В углу, на полу, потому что никакой мебели, кроме кровати, в комнате не было, уже сиял огонек на фитильке, вставленном в скляночку, и неподвижно отражался в больших глазах девочки. Мальчик тоже был еще жив, однако разбудить его не удавалось. Мать набила ему рот хлебом, но он, видимо, был совершенно к этому равнодушен. Хлеб так и лежал во рту. Прошло несколько страшных мгновений, когда казалось, что его уже невозможно заставить есть. Вдруг ротик его задвигался. «Жует! Жует!» — закричал Лунин. «Смотрите, глотает!» Он нашел несколько старых газет и расстелил их на полу возле огонька. Торопливо он вытаскивал все, что у него было в мешках, и раскладывал на газетах. Вот еще буханка хлеба, вот еще полбуханки, обрезки, ломти, сухари, жестянки, копченая рыба, пакетики с сахаром, пакетики с крупой. Он словно боялся, как бы в мешках чего-нибудь не осталось. Он тряс их и выворачивал наизнанку. «Детям не хлеба одного нужно, а супа, каши», — говорил он. «Вот мы сейчас сварим». Вдруг он заметил, что женщина так до сих пор ни кусочка и не съела. Он рассердился. Он накинулся на нее, накричал. И она села на край кровати, испуганно и послушно взяла ломоть и стала жевать. Съев ломоть, она спросила. «А можно кусочек на кухню снести? Одной старушке? У нас там на кухне старушка одна лежит». «Ваша мамаша?» «Нет, просто старушка. Можно?» «Конечно, можно. Это все ваше», — сказал он в восторге. «Распоряжайтесь, как хотите». Она ушла на кухню, а он, осмотревшись, увидел на полу рядом со швейной машинкой топор. Теперь главное сделать, чтобы было тепло. Он схватил топор и, освещая себе дорогу фонариком, вышел из квартиры. Он не знал еще, где он достанет дров, но не сомневался, что достанет. Он чувствовал неодолимую потребность трудиться и совершать подвиги ради этой женщины и ее детей. Накормить их, согреть их, заставить их жить — высшее счастье, которое может выпасть на долю человека. Ночью спать ему не хотелось, и он сидел на полу возле печурки, поджав колени к подбородку. Вся комната была полна блаженным теплом, а накаленная печурка все еще раскрывала свою пасть, полную золота углей, и глотала щепки, которые он бросал в нее. Он уже сделал все, что можно было сделать. Нашел в какой-то пустой, брошенной квартире скамейки и полки, принес их и наколол на дрова, наварил полную большую кастрюлю странного кушанья, не то супа, не то каши, из круп и сала, заставил всех съесть это варево, а мальчика, так и не проснувшегося, даже сам кормил с ложки. И теперь женщины и дети спали на кровати, а он сидел на полу, подстелив под себя свой тулуп, и с наслаждением прислушивался к их сонному дыханию. Он был слишком возбужден и взволнован, чтобы спать. Ему не хотелось пропустить ни мгновения вот этой радости, сидеть здесь и слушать, как они, накормленные им, дышат. Завтра он уедет. Того, что он оставит им, хватит на несколько дней. А что потом? «Как вас зовут?» — услышал он вдруг и вздрогнул. Женщина, оказывается, проснулась. Озаренный светом, падавшим из раскрытой дверцы печурки, он повернул голову в сторону кровати. Может быть, она уже давно не спит? Но кровать стояла во мраке, и он ничего не увидел. «Константин Игнатьич», — ответил он. Помолчал немного и спросил. «А вас как?» «Маша», — сказала она. Она замолчала. Он подумал, что она снова заснула и не осмелился больше ни о чем спрашивать. Как он завтра уедет? Как он бросит их здесь одних? Он сам не заметил, как в конце концов заснул, свернувшись на своем тулупе. Утомленный дорогой, морозом, он спал крепко без снов и проснулся очень нескоро. За замерзшим окном был уже белый день, и зимний дневной свет наполнял комнату. Печурка уже опять топилась, на ней тоненько звеня закипал чайник. Лунин не сразу вспомнил, как сюда попал, а вспомнив, смутился, потому что лежал на самой середине комнаты, и со всех сторон смотрели, как он потягивается, просыпаясь. Дети смотрели на него с кровати. Теперь уже и мальчик не спал. Все платки с них были сняты, потому что в комнате стало тепло. И оба они не лежали, а сидели среди подушек, как птенцы в гнезде. И видны были их голые, неправдоподобно тонкие ручки. Мать их стояла у окна и тоже молча смотрела на него. Из раскрытой двери смотрела какая-то старуха, которую он в первый раз видел. Впрочем, старуха почти сразу исчезла, закрыв за собой дверь. Они все, очевидно, давно уже ждали, когда он проснется. Он сразу заметил, что пока он спал, они не притронулись к еде. «Завтракать, завтракать!» — закричал он, улыбаясь. Через минуту они уже пили кипяток с сахаром, заедая хлебом. Каша варилась в котелке. Лунину доставляло наслаждение кормить их, смотреть, как они едят. Женщина разговаривала с Луниным просто, словно со старым знакомым. Она рассказала ему, что мальчик ее вот уже несколько дней как совсем разучился говорить, а сегодня заговорил опять. «Сережа, тебе нравится этот дядя?» — спросила она сына. Мальчик с полным ртом застеснялся, улыбнулся, отвел глаза и ничего не ответил. «Какая тощая у него шейка!» «А кто я такой?» — спросил Лунин. «Моряк!» — ответил мальчик с восхищением, глядя на золотые нашивки у него на рукавах. Проглотив несколько ложек каши, дети снова заснули. Они были так слабы, что насыщение немедленно вызывало в них сонливость. Их мать и Лунин продолжали пить кипяток. Он, сидя на своем тулупе, она, присев на край кровати. «А я вчера не рассмотрела, что вы во флоте служите», — сказала она. «На вас был тулуп». Она, кажется, что-то хотела спросить, но передумала и умолкла. Однако ему показалось, что он догадался, о чем она хотела узнать. «А где их отец?» — негромко спросил он, кивнув в сторону детей. «Умер», — сказала она. «Убит?» «Нет, умер до войны, от болезни». Он, конечно, ошибся. А ему было подумалось, что она хочет спросить, не встречал ли он ее мужа. Он узнал от нее, что она учительница, что школа ее эвакуировалась летом, а она застряла, потому что копала противотанковые рвы. Она рассказала ему, как пошла работать в мастерскую, где шили теплые шапки для бойцов. Она показала Лунину несколько десятков готовых шапок, но из слов ее он понял, что в мастерскую она не заходила уже давненько, потому что у нее не было сил крутить машину. «Но сегодня непременно схожу», — сказала она. «Вы мне только помогите, пожалуйста, машину на подоконник поставить. Вот поела немного и опять могу шить. Я к ним схожу, эти шапки снесу, новых заготовок возьму». «Если есть еще эта мастерская», — проговорил он с сомнением, «если они там еще работают». «Ну, они-то работают», — сказала она уверенно. «Неизвестно», — продолжал он сомневаться. «Ведь вы вот не могли машину крутить. А они, наверное, не больше вашего хлеба получают». «Не больше», — сказала она. «Да остались там почти только бездетные». «Какая же разница?» — начал было он, но вдруг осекся, потому что внезапно понял, какая разница. Бездетная женщина сама съедала свой хлеб, как бы мало его не было. А мать все отдавала детям. «Как же ее тут оставить?» — подумал он. Он продлил им жизнь на несколько дней, вот и все, чего он достиг. Но он уедет, и она умрет, и дети ее умрут. Как же ее оставить? Глядя на ее маленькое, изможденное, бледное лицо, ставшее для него необыкновенно дорогим, он мог думать только о неизбежности ее смерти. И это было так тяжело для него, что он вдруг заторопился и стал натягивать свой тулуп. «Вы уже уходите?» — спросила она, и робко, доверчиво, грустно положила руку на рукав его тулупа. «Ухожу». «Но вы ведь еще не уезжаете. Вы еще придете?» «Я не знаю, когда поеду. Не позже, чем завтра. Когда попутная машина будет. Послезавтра я уже должен быть у себя в части». «А где ваша часть? Далеко?» «По ту сторону кольца». «Я так и думала. Но вы ведь еще зайдете перед отъездом? Зайдете?» «Зайду». «Непременно?» «Непременно зайду», — сказал он. Он уже надел шапку, но она все еще держала руку на рукаве, и он не решался отодвинуться от нее. «Я не благодарю вас, потому что все равно никакой благодарности не хватит, вы сами знаете», — сказала она. «Я понимаю, что вы это не для меня сделали, и мне легко принять от вас...» «Нет, я не могу ее тут оставить», — думал он, глядя на ее ровный чистый лоб. «Маша», — начал было он. Она подняла на него глаза, но он, так ничего и не сказав, повернулся и вышел. Ему нужно было разыскать на Васильевском острове какого-то товарища Шарапова, работника политотдела дивизии. Этот Шарапов должен был помочь ему устроиться на машину, идущую в полк. Обратиться к Шарапову посоветовал ему перед отъездом Тарараксин. Вот если бы и ее посадить на машину вместе с детьми и перевезти через озеро.